уже усадил Анетту в вагон. В купе были люди. Пришлось ограничиться обычными любезностями, но они не могли наглядеться друг на друга. Хотелось запечатлеть в памяти милое лицо. Паровоз свистнул, они сказали «до свидания», а подумали «прощай навеки». Поезд ушел. Роже возвращался домой под вечер. Он был опечален и сердит. Сердит на Анетту, сердит на себя, его мучила тоска. Он испытывал стыд, чувство облегчения. Он остановил лошадь на пустынной дороге. И, изнемогая от презрения к себе, от презрения от любви к себе, горько заплакал. Анетта возвратилась домой, в Булонский лес, и стала жить затворницей. Письмо к Брессо ушло, и она порвала связь с миром. Никто из друзей не знал, что она вернулась. Письма она не распечатывала, целыми днями не выходила из квартиры. Старая тетка никогда не понимала ее, и, привыкнув ко всему, ничуть не тревожилась и не нарушала ее уединения. Жизнь внешне словно прекратилась, зато другая, внутренняя жизнь стала еще напряженнее. В безмолвии порой неистовствовала раненая страсть. Анетте нужно было остаться одной, чтобы жить только ею. После бурных вспышек она чувствовала себя надломленной, обескровленной. Губы пересыхали, лицо пылало, руки и ноги леденели. Потом она надолго впадала в оцепенение, грезила в тяжелом полусне. Грезила она наяву и не пыталась руководить своими мыслями. Ею овладели какие-то смутные ощущения, и не было им числа. Мрачная печаль, горькая нежность, привкус пепла во рту, несбыточные мечты, внезапно вспыхнувший луч воспоминаний, от которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, приступы уныния, муки уязвленной гордости и страсти, предчувствие гибели, ощущение чего-то непоправимого, рокового, против чего тщетны все усилия. Все это сначала подавляло, потом стало просто навевать тоску, потом понемногу вылилось в какое-то безразличие, окрашенное уходящей печалью, и в ней было что-то удивительно приятное, она не понимала, что с ней. Как-то ей приснилось, что она в лесу, отягченном набухшими почками, будто она совсем одна. Она бежала по лесной чаще, ветки цеплялись за ее платье, не пускал мокрый кустарник. Вот она вырвалась, но разорвала платье. Ей стыдно, ведь она полуголая. Нагнулась, прикрылась юбкой, разодранной в клочья. И вот она видит. Перед ней на земле круглая корзина под грудой листьев, освещенных солнцем, не желтых и не золотых, а серебристых, белых, как кора березы, белых, как тонкое-притонкое полотно. Она взволнованно всматривается, опускается на колени. Вдруг под полотном что-то шевельнулось, сердце у нее колотится, она протягивает руки и просыпается. Волнение не утихло, она не могла понять, что с ней. Но настал день, когда она поняла все. Она больше не была одинока, в ней пробуждалась жизнь, новая жизнь. Шли недели, и она вынашивала в себе целую вселенную. Любовь. Ты ли это, любовь, покинувшая меня в тот час, когда я вообразил, будто овладела тобою, не ты ли сейчас во мне? Крепко-прикрепко я держу тебя, и ты не уйдешь, родной мой пленник, крепко держу я тебя, ты в моем чреве, мсти, поглоти меня, крошка моя, грызи мое чрево, пей мою кровь, ты — это я, ты — моя мечта». На земле я тебя не нашла и создала тебя из самой себя. Вот когда любовь я завладела тобой, я воплотилась в того, кого люблю. Книга вторая. Лето. Эпиграф. Стремиться, искать, не находить, но и не сдаваться. Часть первая. В комнате с прикрытыми ставнями царил полумрак. Анетта в белом пеньюаре сидела на кровати, и только что вымытые волосы были распущены по плечам. В открытое окно вливался послеполуденный жар золотого августовского дня. Здесь словно чувствовалось сонное оцепенение Булонского леса, дремавшего на солнце где-то за окнами.